Сага о Вальхалле, том 4, глава 1, стальной дождь. Убей их, Один, Тор! Солнце было высоко, а ветер порывист. Крики и звуки оружия, бренчащие вдалеке, казалось, сотрясли все поле. Количество воинов, которыми командовала Раскрит, достигло 2000. Армия воинов составляла из 19 отрядов, и два из них атаковала огромную черную крепость спереди. Их число едва достигало 1000, но каждый из них был отборным воином, а орудия, которые они использовали, были из непростых. Вид нескольких возвышающихся башен из стали, шагающих в такт, наводили ужас. 5 запасных отрядов прятались в тылу, ожидая подхватить нападение, которое скоро последует. Один отряд, которому поручили провожать командиров Раскрида, осматривали запасные отряды позади. И последний, оставшийся. Отряд Цири, который состоял из 200 воинов, расположился еще дальше, чем командиры Раскрида, за маленьким холмом. Командующая Цири оглядывала взором крепость, одиноко стоя на вершине холма. Ее глаза падали на добычу, а не на врагов. Время пришло. Цири сделала вдох и затем посмотрела на выстроившихся воинов за холмом. Она говорила тихо, но очень внятно. «Осада начинается. Когда враги кинут все силы на защиту передних врат, используйте эту возможность для нападения с тыла. Доберитесь до зала управления рунной магией и откройте врата. Это ваша задача». «Аху!» Воины вторили басом. Они уже слышали про этот план вчера ночью и сегодня утром. Все воины отряда Цири очень тщательно изучили все проходы крепости. «Но как?» Тэхо нервно посмотрел на Цири. «Потому что не было сказано ничего о главной вещи, как добраться до этого тыла. Мы используем что-то вроде магии. Возможность этого была высокой, потому что они уже использовали магический корабль и портал, который уже 2 раза призывался на поле битвы. Верно, это должно быть оно». Тэхо говорил сам собой, пытаясь не смотреть на штуки, которые стояли рядами, рядом с воинами, но безнадежно. «Стальной дождь готов! Воины, залезайте!» Воины воодушевились еще громче от крика Валькирии. «Стальной дождь!» Когда он повернул голову, то увидел винную бочку, которая была установлена на длинном стальном круге, который выглядело как метательное устройство. Всего 10 таких штук. Винная бочка нет, какая-то штука, которая выглядела как винная бочка, распахнула двери. Внутри нее были сиденья с защитными приспособлениями, похожими на те, что имеются в парке аттракционов. «Забирайтесь! Я первый! Один!» Воины помчались к металлическим штукам. Многие, наверное, в первый раз видели его, но заходили внутрь без всякого страха во взгляде. Тэхо забрался нехотя, как в первый раз, когда он очутился в Вальхалле и, сев на свободное место, закрыл глаза. «О, Идун!» Он видел ее только 1 раз, но Тэхо думал об имени этой красивой, загадочной Идун, которое он никогда не сможет забыть. Затем, несмотря на его молитвы, Валькирия снаружи закричала еще раз. «Устройства безопасности опускаются! Не дергайтесь на своих сиденьях!» Устройство безопасности само опустилось над их головой, прижимая их плечи. Воины были удивлены. Казалось, больше нет повода надеяться, но Тэхо отказался ее отпускать. «Не может быть! Оу, оно двигается! Оно качается! Всем сжать зубы, иначе лишите своих языков!» Сзади послышался голос Цири. Казалось, она была в той же бочке, что и он. «Фух, это настоящий убийца!» Ролф, сидевший рядом с ним, ухмыльнулся. Тэхо принимал реальность полной капитуляции. «Стальной дождь! Огонь!» Когда снаружи бочки послышался крик Валькирии, 10 бочек начали срываться с металлического пьедестала. Это было похоже на пушку. Даже без окон он знал, что происходит снаружи. Стальные бочки на бешеной скорости летели по небу. Воины кричали и издавали рев, но не пищали. Многие подбадривали себя, как школьники во время первой конной поездки. Но это длилось недолго, почти несколько секунд. Как доказал в свое время Ньютон, объект начал менять траекторию полета, и очевидно, что теперь он летел с небес на землю. «Запомните меня! Вальхалла, встречай меня! Мы уже в Вальхалле!» Воины орали, и Тэхо незаметно для себя закричал тоже. Стальные бочки, которые вылетели из пушек, проделали дугу в небе, перелетев над стенами. Это был действительно стальной дождь. «Ува! Ульр! Хеймдаль! Хеда!» Каждый кричал имя своего бога, и только Тэхо кричал имя Валькирии. Спустя несколько секунд наступил шок. Слышали звуки грома, но все же, кажется, магия подействовала в последний момент. Когда все, включая Тэхо, испытали шок от падения, вместо того, чтобы разбиться о землю, я укусил свой язык. Пока воины шатались, устройства безопасности раскрылись сами собой. Снова послышался голос Цири. «Приготовьтесь к битве, стены скоро откроются!» Цири не соврала. В этот миг до их обоняния донесся запах монстров с головами собак. Они явно были внутри крепости. Гнолы впали в панику, и отряд побежал прямо к ним. «Поехали! Бейтесь! Слава Ульрю!» Воины подняли свое оружие и встали на ноги. Ролф бежал со своим арбалетом, вместо того, чтобы обнажить меч. У них есть такое, они до сих пор пользуются мечами и арбалетами. Они должны использовать артиллерию. Даже если это и возможно, в этом нет всякого смысла. Цель была вернуть себе крепость, а не уничтожить ее. Из-за этого Тэхо выругался еще раз про себя и вытащил из ножен новый меч. Он был коротким, но использование большого меча было тратой концентрации. Началась битва между воинами и гнолами. Цири использовала арбалет, чтобы убить двух гнолов. Теперь они уже видели коричневых монстров, которые бежали на них. «Это жуки-гиганты! Убейте командующего!» Монстры были жуками-гигантами, они двигались в группе из пяти жуков и одного командующего. Командующий был мозгом всех пятерых, и его убийство несоизмеримо помогало в сражении с ними. Но проблема заключалась в том, чтобы командующие жуки выглядели так же, как и обычные. И из-за этого Цири, отдавшая приказ, не ждала его скорейшего исполнения, потому что даже она, закаленная в битвах воительница, не могла различить их. Был только один человек, способный на это. Я вижу его. Информация. Сага, глаза дракона, что видят все. Глаза Тэхо бегали по головам жуков-гигантов.